так еще цеплялась каждому, кого удавалось загнать в угол, и пела дифирамбы своему несравненному муженьку. София заметила, что Дон держится поближе к бару. Он слегка выпил и старался казаться незаметным. «С матерью все в порядке?» София остановилась и улыбнулась Элен. «Да, по крайней мере, так было, когда я видела ее в последний раз. Здравствуй, дядя Джеймс!» Она крепко обняла мужа Элен. Джеймс был ее давней опорой, куда более надежной, чем отец. Он потолстел, потерял больше волос, чем сохранил, но зеленые глаза за очками в тонкой серебряной оправе оставались все такими же ясными и пронзительными, как раньше. Несмотря на внешность всеобщего доброго дядюшки, Джеймс Мур считался одним из ведущих адвокатов Калифорнии, хитроумным специалистом по уголовным делам. «Она здесь самая красивая, правда, Элен?» «Как всегда. Ты не была у нас несколько недель». «Я исправлюсь». Она подставила Джеймсу щеку для второго поцелуя. «Ла Сигнора не дает мне житья». «Наслышан! Мы привезли тебе подарок». «Я люблю подарки. Давай!» «Вот он. Разговаривает со своей рыжей». София подняла глаза, увидела Линкольна Мура и радостно взвизгнула. «Я думала, Линк еще в Сакраменто!» «Он сам все расскажет», — напутствовал ее Джеймс. «Ступай. И на этот раз уговори его жениться на тебе». «Джеймс», — Элен подняла бровь, — «мы идем искать Пилар. Желаю вам приятно побеседовать». Линкольн Мур был высоким, смуглым и красивым. Кроме того, София считала его названным братом. Она была старше на 2 месяца. В детстве это было немалым преимуществом, с которым Линку приходилось считаться. Поскольку их матери были подругами, они волей-неволей росли вместе и питали друг другу исключительно братские чувства. София подошла к Линку, взяла его под руку и спросила у изящной маленькой рыжеволосой девицы, с которой он только что оживленно беседовал. «Этот малый пристает к вам?» «Софии!» Линкольн засмеялся, оторвал ее от пола и закружил в воздухе. «Моя названная сестра!» — сказал он рыжей. «София Джамбелли!» «А это Андреа Уэйнрайт, моя девушка. Прошу любить и жаловать». «Здравствуйте, Андреа!» — София протянула руку. «Нам с вами нужно будет поговорить». «Ни в коем случае. Она не скажет обо мне ни слова правды. Это ее хобби». «Рада познакомиться. Линк много рассказывал о вас». «И наверняка тоже врал напропалую». «Вы оба приехали из Сакраменто?» «Нет. Я работаю врачом в отделении неотложной помощи больницы Святого Фрэнсиса». «Баскетбольная травма». Линк поднял правую руку и показал лубок на указательном пальце. «Вывих. Попытка справиться самостоятельно привела к защемлению. Энди осмотрела палец, вправила его, а потом я в нее влюбился». «Вообще-то мы познакомились еще до того». Но не успела я вывихнуть ему остальные пальцы, как очутилась здесь. Чудесный праздник. «Я вернулся в Сан-Франциско», — сказал Линк Софии. «Решил уговорить отца дать мне поработать в его конторе. Хочу набраться юридического опыта, прежде чем вплотную заняться политикой. Пока что я скромный клерк, но вскоре стану знаменитым адвокатом». «Вот здорово! Серьезно, Линк, отличная мысль. Родители наверняка пляшут от радости, что ты снова дома. Найдем время увидеться. Договорились?» «Конечно. Я слышал, что сейчас у тебя работы выше головы». «Никогда столько не было». «И когда же ты станешь адвокатом?» «В следующем месяце». «Знаете, он просто гений», — сказала она Энди. это может вам здорово надоесть».